Ну что же, ребята, смотрите и учитесь, сейчас я вам дам урок экспресс допроса, сказал Анатолий, достав из кармана обычный нож-выкидушку. Впечатлительных просим удалиться, ну или на худой конец принять сидячее положение, чтобы обошлось без травм при падении в обморок, а также запастись пакетами, ну или на худой конец принести ведро, чтобы весь пол не заблевать, ибо зрелище не для слабонервных, самим ведь потом мыть придется. Качки заржали, но так, с нервной ноткой. Они еще не те, что совали раскаленные паяльники своим жертвам в жопы и разглаживали животы утюгами. Анатолий даже подумал привнести этот опыт будущего, но потом решил обойтись классикой без авангардизма. Мужик, че за дела? Бандит задергался. Так дела не делаются. Теперь делаются. Мы решили сразу перейти к этапу прямого конфликта, скорее даже к его финальной стадии, опустив прелюдию с взаимными нападениями из-за угла, избиениями, угрозами здоровью и жизни родных. Это долго, утомительно и чревато ненужными потерями, что я особенно не люблю. Пленник оказался совсем не героем, и стоило только начать резать его штаны, как он поплыл, а на самих штанах появилось мокрое пятно. Браток рассказал все, что знал. Собственно, от него и требовалось узнать, кому они подчиняются и где он их будет ждать с отчетом. Увы, ребят, урок придется перенести на следующий раз, когда попадутся более крепкие клиенты. А сейчас нам надо поспешить поймать рыбку, пока, не почувствовав опасности, не махнула серебристым хвостом и не залегла на дно. «А с этими что?» – спросил Зайцев. «Ночью вывезите в лес, машину дам». Анатолий свернул шею своему клиенту, а Городин прикончил второго. Обмякшие тела упали на пол. Почувствовался запах дерьма, а еще через несколько секунд двух ребят вырвало. Остальные тоже оцепенели и побледнели. «Ничего-ничего, так тоже бывает, не переживайте», – похлопал по спине одного из ребят Анатолий. Киборгин специально устроил такую расправу на виду у всех, чтобы до всех окончательно и бесповоротно дошло, что игры кончились. Вышли на улицу, и Анатолий по рации вызвал машины. «Погнали!» Авторитет по кличке Граненый, державший люберцы, как и сказывали пленные, дожидался отчета своих людей на своей малине, устроенной в подвале одного из магазинов, торгующего промтоварами, быттехникой. Там же имелась комиссионка и что-то еще вроде парикмахерской и ремонт обуви. Подвал, конечно, здорово переделали, превратив его в сауну. Парилка, мойка, бассейн 5 на 5 метров, несколько залов отдыха с бильярдом и игровым покерным столом. Ну и, конечно, есть отдельные комнатки для приватного отдыха с девицами облегченного поведения. В общем, все соответствовало фразе «блэкджек со шлюхами». Забавно было то, что все его люди были оформлены грузчиками, сторожами и прочими работниками этого магазина. Вот и сейчас они его сторожили и проводили прочие работы. Также из допросов стало ясно, что в сауну любило заглядывать городское руководство, а также партийные функционеры. Ну и руководители заводов и фабрик тут тоже любили отдыхать. Это же все так походило на красивую западную жизнь, а им деньги от махинаций девать некуда. Интересно, эти идиоты хоть понимают, что на них изготовили тонны фото и видеокомпромата? Задался вопросом Анатолий. Потом начнут всплывать видео с человеком, похожего на нужное имя и должность вставить. Но сейчас их там быть не должно. Заходим и всех валим, кроме самого Граненого. Пара бойцов стояла у входа и смолили сигаретки. Один из них даже приветливо махнул рукой подкатившей машине. А потом очень удивились, когда из машины выскочили совсем не те, кого они ожидали, и это было последнее чувство, что они испытали в своей жизни. Хлопнуло два выстрела, и бойцы осели на асфальт. Следом за черными «Жигули» на задний двор заехало два «УАЗика», из которых вывалила штурмовая группа из гиены качков, и все они ломанулись внутрь подвальной сауны. В общем, взять штурмом это помещение разврата и порока не составило ни малейшего труда. Никто просто по определению не был готов ни к чему подобному. Да и количество защитников оказалось всего 8 человек. Нынешние банды еще крайне малочисленны. Сам Граненый в момент штурма развлекался с тремя девицами в бассейне. Вылазь. Самих девок, числящихся продавщицами, давно вытащили и заперли в одной из комнат. Ты кто? Для тебя это уже не важно. Ты ответишь за это. Отвечу. Ну а пока ты будешь отвечать на мои вопросы. И ответил, деваться ему было некуда. И где деньги лежат, и где компромат хранится. Увы, на милицейское и тем более КГБшное руководство люберец не имелось, но вот на все городское и партийное руководство было. Пожалуй, пора вызывать Кристину, и пусть берет этот бордель под свое управление, подумал Киборгин. Кристина, что фактически управляла солдатским борделем Дисбата, сейчас сидела без дела и приглядывала за дюжиной дровидок, коих пришлось вывести в союз, потому как в Афганистане им ничего не светило, ну и они были банально куплены в своих племенах. Они хоть и страшненькие, но если подштукатурить, выстроить свет, то вполне пойдут за экзотику с повышенным спросом. Глава 4.7. На следующий день Анатолий собрал качков в их центральной качалке. «Поздравляю, друзья! Мы взяли под контроль не только сраный рынок, но и весь город целиком, и вот наша добыча». С этими словами Киборгин, подняв с пола полиэтиленовый пакет, взялся за дно, перевернул и высыпал на пол его содержимое. Посыпались пачки денег. Качки замерли, глядя на котлеты с разноцветными купюрами. «Сколько тут?» – спросил севшим голосом один из лидеров. «Чуть больше полумиллиона». Совсем пацаны завороженно смотрели на кучу денег, словно бандерлоги на ка. Это месячный доход местного вора в законе. И это они с рынка столько гребли? Нет, конечно. Доходы от рынка синим чисто на семечки хватало, усмехнулся Анатолий. Как вы в курсе, Граненый был смотрящим за люберцами и греб деньги со всего города. Да откуда тут еще грести? Ткацкие и швейные фабрики, парни. Только их в городе больше десятка. И как они с этих фабрик деньги получали? Ткань воровали? Имен да, с интеллектом у парнишек не очень, с сожалением подумал Киборгин. Ткань воруют несуны, много не украдешь и не заработаешь, к тому же так спалиться недолго. Все гораздо проще и надежнее. Официальные директора предприятий со своими клевретами являются так называемыми подпольными цеховиками. Слышали про таких? Качки закивали. Так они что, прямо на своих фабриках левак гонит? В точку. Иногда работники даже не подозревают, что во время своей работы или на сверхурочке гонит этот левак. «Суки, значит, моя мать там шьет за гроши полинку», — глухо пробормотал один из парней. «Вполне возможно, но некоторые работницы могут и знать, если производимая ими продукция явно выбивается из номенклатуры, вроде заграничных джинсов и того подобного. Такие работницы могут получать до 1000 рублей в месяц. Вот блин, точняк. Я еще удивлялся, чего эта Светка такая вся прикинутая, хотя ее мать тоже на швейной фабрике простой швеей работает, а отец, обычный водитель, наверняка левак шьет. Но как, ведь все же учтено, схем хватает, те же излишки, а он и образуются путем завышения потребности в сырье, приписок, более рационального расходования сырья в процессе производства основных объемов продукции, списания и формального уничтожения качественного сырья как бракованного, мыши там поели, сгнило, еще что-то, и вот появилась неучтенная ткань и другие материалы, из которой теперь можно гнать востребованный левак. По мере разговора вспыхнувший в глазах парней при виде кучи денег блеск алчности постепенно затухал. Киборгин при этом специально вывалил пачки на пол. Чистая психология, ведь подсознательно мы воспринимаем валяющиеся на полу как мусор. Не со всеми срабатывает, и от количества зависит, но кинуться на пол, встав на колени, чтобы начать брать деньги, значит опуститься, и это тоже срабатывало как сдерживающий фактор. У этих гадов наверняка куча бабла по ухоронкам заныкана. Точняк, может наведаться к ним, командир, пощупаем за мягкое место. Не нужно, пацаны, сами придут и сами дадут. Не стоит рубить куриц, несущих золотые яйца. Ха-ха-ха, а я бы пнул им разок ботинком по золотым яйцам. Тут уже грохнули смехом все, поняв, о чем сказал их товарищ. Нам сейчас о другом думать нужно, продолжил Киборгин, когда все отсмеялись над тупой шуткой. Смекайте, о чем я? Качки перестали улыбаться. О том, что такой доход нам никто так просто не отдаст, сказал Сергей Зайцев. Верно, рано или поздно, но блатные постараются вернуть типа свое, и мы должны быть к этому готовы. Конечно, как показала практика, ко всему быть готовым невозможно, но некоторые двери и окна мы должны закрыть. И что нужно сделать? Разведка прежде всего. В первую очередь требуется покрыть город сетью осведомителей. Кто мне скажет, кто лучше всего знает, что происходит во дворе? Бабки. Они все обо всех знают, даже то, что они сами о себе не знают. Качки снова заржали. Верно, тоже улыбнулся Анатолий. Было бы идеально вовлечь их в нашу сеть, но контингент это сложный и будет слишком много информационного мусора. Но если кому-то удастся, то я такому вербовщику специальную премию дам, а в качестве дополнительного бонуса, пострелять из пулемета разрешу. Гы-гы. Но вообще я предлагаю вам воспользоваться опытом книжного героя по имени Шерлок Холмс и задействовать малолеток. Обойдется это недорого, много ли нужно таким пацанятам, на мороженое да в киношку сбегать, зато появятся глаза и уши в каждом дворе. В итоге ни один чужак не останется незамеченным. Особое внимание на наших синих, к кому могут заявиться кореша. Потому я предлагаю вам потратить часть денег на вербовку агентуры. Здорово придумано. Качки оживились. Ну да, у самих еще детство в жопе играет, а тут реальные шпионские страсти. На самом деле от ответного массированного удара такая сеть не спасет, если блатные заявятся из Москвы толпой на нескольких машинах и атакуют подвальные качалки сходу. Но Анатолий раскидывал эту сеть совсем на другую рыбу. Киллеров-одиночек, что могут прийти по его душу. Плотность сети еще придется проконтролировать, а то ребятки могут тупо зажать бабки и отчитаться, что в каждом дворе завербовано по 3-4 пацана, а на деле полный голяк и часть территории окажется без присмотра. Дальше деньги подняли с пола и киборгин раздал их из своих рук. Тоже психология, приучал к мысли, кто является подателем благ. И еще, ребят, вопрос не по теме. Думаю, что почти у всех у вас есть девчонки. А то, ну дык, это я к тому, что им тоже не мешало бы поддерживать физическую форму. Понятно, что не накачивать мышцу, а то сисек не будет, хотя тоже по-разному. Некоторым не мешало бы и уменьшить размер. Га-га-га. Пацаны стали толкать локтями одного из своих товарищей. Твоей Надюхе точно надо, гы-гы. Чуть покрасневший пацан демонстративно резко отбивался, но возня быстро прекратилась. В общем, у кого серьезно, любовь, морковь и все дела, смотрите на их матерей и думайте, хотите, чтобы к 30-40 годам они стали такими же или с помощью легкой атлетики, фитнеса, строить свое тело, чтобы и в 50 они выглядели как модели. Я для такого дела даже куплю видеокассеты, где записаны тренировочные комплексы специально для женщин, есть у меня возможности. Пусть подруг приводит. Когда все дела с качками были закончены, Митрохин поинтересовался: «Командир, а зачем ты вообще эту тему про девок поднял?» «Причин много. Деньги развращают и парни, они слишком молодые и их может понести в разнос, а девушки, как мне кажется, могут этот процесс стабилизировать, при них они не пойдут на крайности». «Да, спорное утверждение. Нужно еще посмотреть на самих девушек, а то может там еще те шалавы да хабалки. И если там есть такие, то аккуратно их убрать. Но этим вопросом чуть позже займется моя жена. А вообще, если в глобальном плане, то хочу развить эту уникальную люберецкую субкультуру. Ведь все остальные молодежные группировки здоровым образом жизни похвастаться не могут. Скорее уж наоборот, хмыкнул Городин. Именно, там круто курить и бухать. Так вот, я хочу, чтобы стало модно быть сильным и здоровым, выглядеть как они, не пить и не курить. Чтобы девушки выглядели подтянутыми, чтобы, получив доступ к деньгам, не начали обжираться, превращаясь в бесформенное нечто, не трясли целлюлитным холодцом в 30 лет, при этом из-за курева и бухла выглядя на все 50 и потом не вопили, что мужья их бросили ради молодых и красивых, а они, дескать, потратили лучшие годы на них. Не пейте и не курите, будете выглядеть молодыми и красивыми. Ну и вот, если эти парни в итоге возьмут под свой контроль Москву, то если сами не скурвятся, чего я постараюсь не допустить, то навяжут свой здоровый образ жизни москвичам. Ведь чтобы войти в их стаю, нужно самим быть как они. Чтобы выглядеть хиликом или жирным было западло. Начнут заниматься, от курева и бухла сами откажутся, ибо это сильно мешает прогрессу. А Москва всегда являлась примером для подражания, за ней потянутся остальные. Как итог, мода на здоровый образ жизни распространится на всю Россию. Ну вот, как-то так. Митрохин и Городин выглядели, мягко говоря, удивленными. «Ну ты, командир, голова!» – потрясенно выдохнул Митрохин. А Анатолий невольно вспоминал все эти рекламы в 90-е, что продвигали курево и бухло. Собственно, и сейчас много молодежи курит и бухает, но в 90-е это выйдет на новый уровень. Курить станут уже не скрываясь даже в школах. Ладно, сраные капиталисты, продававшие бухло и курево направо и налево, им лишь бы бабки заработать. Но почему народная власть с такими явлениями активно не борется? Тоже плевать на здоровье подрастающего поколения. И вот так везде, в какую область деятельности ни ткни, везде у коммунистов провал. Тьфу, раздраженно сплюнул Киборгин. 8. Как известно, всякое действие рождает противодействие, как при выстреле в плечо бьет отдача, так и атака на рынок с последующей зачисткой Граненого и его сподручных не могла остаться без последствий. Образно выражаясь, Киборгин скачками вломился словно слон в посудную лавку и перебил все чашки. Без ответного удара дело обойтись не могло. Киборгин его ждал и дождался. Менты пацанов похватали, сказал нервничающий Сергей Зайцев. «Чуть ли не половину закрыли». «Ясно. Не дергайся, я все урегулирую». По сути, захват рядовых бойцов ментами являлся ответным приглашением на разговор, и Анатолий отправился в городское УВД. «Мне нужно к полковнику Потапову». «По какому вопросу, гражданин?» «Скажи, что к нему на прием желает попасть Анатолий Леонидович Киборгин. Остальное не твое дело. Уверен, он меня будет рад видеть вне очереди, если таковая имеется». Дежурный позвонил по внутренней сети и, положив трубку, сказал: «Товарищ полковник ожидает вас». В приемной в кабинет полковника сидела секретарша в звании старшего лейтенанта. Народу не было, и Анатолий сразу прошел к главному городскому милиционеру. Выглядел люберецкий главмент вполне пристойно, нежирный хряк, как подсознательно ожидалось, лет 50, моложавый, явно следил за собой. «Добрый день, гражданин. Какой у вас ко мне вопрос?» «Простой. Сколько ты хочешь сверх того, что получал от Граненого?» Играть в возмущенного незнайку тот не стал. Пристально посмотрев на посетителя, усевшегося в кресло, Потапов спросил: «Скажи, зачем ты влез в это дело, Толя?» «Да еще вот так, можно сказать, с разбегу, так что брызги зловонные во все стороны полетели и волна пошла, что грозит смыть многих. Деньги нужны и много», — сказал чистую правду Анатолий. «И зачем же тебе такие деньги? Это ведь сотни тысяч и миллионы в перспективе. Это к делу не относится. Так что просто назови свою сумму, и если она разумная, то ты ее получишь. Для тебя ничего не изменится. Был один, стал другой. Не все так просто в этом подлунном мире. Ты мне симпатичен, Киборгин. Герой. Парней из плена вытащил, и мне непонятно, зачем ты влез в это дерьмо обеими ногами, учитывая, что специально под тебя в системе ДСАФ создали целый отдел. Это отличная должность, хорошая зарплата, всякие прочие плюшки, доступные лишь избранным, шикарные перспективы, все у тебя было бы отлично, но нет, ты решил все это похерить. Мой тебе совет: вылезь из этого дерьма. Вылезь, и все будет отлично, словно ничего не случилось. Уже не получится». «Получится. Я все утрясу. Просто верни, что взял. И к тебе даже никаких вопросов ни от кого не будет. Никому проблемы не нужны. Что до Граненого и его людей, то сам виноват. Потерял бдительность, расслабился, за что и поплатился». «Не получится», — со вздохом повторил Анатолий. «Почему?» — Анатолий пристально взглянул на полковника и сказал: «Хорошо, я тебе кое-что постараюсь пояснить, чтобы ты понял всю серьезность ситуации. Ты ведь посчитал, что я действую самостоятельно, так, подумал, что я решил собрать банду из местных, поддержав ее несколькими своими бывшими подчиненными, ставших простыми подельником». Полковник кивнул. «Так вот, это не так, а как? Все значительно сложнее. Как ты правильно заметил, лично у меня все было бы отлично. Отличная должность, перспектива и никакого ненужного риска, учитывая, что я только что женился. Спрашивается, каким идиотом надо быть, чтобы все это поставить на карту?» Полковник нахмурился. «Но можешь быть уверен, я не идиот. Ты вообще задумался над тем, почему я вдруг оказался на гражданке? Ведь в армии у меня были еще более шикарные перспективы с моими наградами и званием подполковника в 29. Ну, прошел слушок, что твоя операция с вызволением пленных из Пакистана была твоей инициативой. Все сделали хорошую мину при плохой игре, а потом тебя все же в качестве наказания выкнули из армии. А теперь давай предположим, что все было несколько не так, и операция на самом деле была санкционирована именно с таким вот результатом, что меня увольняют, но я остаюсь в сознании солдат несправедливо наказанным. Зачем это? Об этом чуть позже, просто держи этот момент в уме». Полковник кивнул. «Как ты понимаешь, через Афган прошло очень много людей, почти половина приобрели боевой опыт, но главное, произошел психологический слом, люди привыкли убивать, жизнь для них перестала иметь какую-либо ценность, и тем более для них не будет иметь ценность жизнь каких-то урок, как и тех, кто имеет с ними дело». Тут полковник еще сильнее насупился, приняв на свой счет: «Так всегда было и будет, и кое-кто, не стану называть имен, но как ты понимаешь, на их погонах большие звезды, решил, что эти люди отличный ресурс. Ты представляешь, сколько это вообще народу?» Полковник мотнул головой. «Сотни тысяч людей. Оценил потенциал, но не все же они, не все, но несколько десятков тысяч человек легко поднимутся, стоит только их позвать и дать им простую понятную цель. Они ведь не могут обратно встроиться в привычную жизнь, ибо стали другими. Это целая армия, армия не нашедших себе места людей, и я ее сейчас буду собирать, через эту самую структуру при ДСАФ. То есть вы решили отжать у блатных источники дохода, верно? Не сходится. Что именно? Если все так, как ты говоришь, и армия не собрана, то ты выступил слишком рано. Все выглядят как фальстарт. Выступают обычно, когда все силы в сборе. На это Киборгин только улыбнулся. Это армия, и у нас несколько иные критерии действия. Мы рассматриваем все как вторжение на вражескую территорию. А что происходит, когда нужно выяснить потенциал неизвестного противника? Провести разведку. Верно. Вот я и провожу эту самую разведку. Только есть еще такое понятие, как разведка боем. Вот все, что произошло, это оно и есть. Я нанес удар одновременно, пытаясь захватить плацдарм, что проделал успешно. И сейчас будем смотреть, как и чем ответит противник. И все равно не бьется. Что же, не слишком ли рано? Ведь ты сам сказал, что армия еще не собрана. Ну да, только и ситуация нестандартная, и одним действием приходится решать сразу несколько задач, как тактических, так и стратегических. Чтобы собрать эту армию под знамена, нужно это знамя поднять и показать его, и ты это знамя, в точку. Причем не какой-то там хрен непонятный, а всем хорошо известный, несправедливо уволенный, решивший в итоге взять свое урок, этакий Робин Гуд. И бывшие солдаты легко поднимутся, ведь они не против общества, а у бандитов будут отнимать, прошептал полковник. Ага, все по Марксу, грабь награбленная, это же война. Ну да, пожал плечами Анатолий Киборгин. Привычное и понятное для них состояние, где ясно, кто враг, а кто друг, и при этом еще платит хорошо. И как ты понимаешь, недостатка в вооружении мы иметь не будем, и как только армия будет собрана, вынесем блатных на раз. Анатолий с удовлетворением наблюдал, как на его блеф реагировал полковник, каких эмоций тут только не было, но последний, что отразилось отчетливо, паникой Киборгин решил его добить. Да, еще один момент. Какой? Поскольку ты отказался просто взять деньги и постоять в сторонке, то сейчас, узнав почти все, такого простого варианта у тебя нет. Ты же понимаешь, что узнал слишком много, и так просто теперь тебя не отпустить. Так что у тебя теперь два варианта. Первый, ты опять-таки берешь деньги и даже сверх того в умеренном количестве, но уже с отработкой их по своему профилю. То есть теперь ты работаешь на нас и сообщаешь интересующую нас информацию. У твоих ребят на земле должны быть барабаны среди уголовной и приблатненной среды, и теперь любое поползновение в нашу сторону со стороны этого контингента ты должен выявлять и сообщать. Я не могу, меня же убьют. Анатолий достал из портфеля бинокль и протянул его полковнику. Держи, посмотри в окошко на крышу вон того здания. Открыли окно, а то стекла были такого паршивого качества, что даже невооруженным взглядом были видны искажения. И пока полковник подносил бинокль к глазам, Киборгин достал рацию и произнес: «Дым – это огонь, прием. Огонь – это дым, на связи. Покажись, дым». Полковник невольно отвлекся на Киборгина. «Ты в окно смотри, что видишь? Человека с винтовкой с оптическим прицелом, кхе-кхе». Полковник Потапов явно побледнел, и у него перехватило дыхание. «Все, дым, можешь уходить. Понял, огонь. Как видишь, полковник, урки тебя убьют, или может еще нет, что неизвестно, по крайней мере точно не в ближайшее время. А вот мои люди тебя завалят однозначно. И это второй вариант от меня, если откажешься от первого. А чтобы тебя урки не завалили, ни сейчас, ни позже, придется встать в наши стройные ряды и общими с нами усилиями помножить их всех на ноль, в итоге устранив угрозу для жизни с той стороны. Вы не оставляете мне выбора. Такова жизнь», — снова пожал плечами Анатолий. «Взяв однажды деньги от блатных, я не мог не взять, тогда бы они или меня убили, или моих родных. Слишком большие деньги тут крутятся. Это в каком-нибудь Мухосранске, где ничего нет, можно оставаться независимым и принципиальным, и то не факт». «Понимаю. Ну вот, теперь у тебя есть возможность отомстить за свою поруганную честь. Меня быстро снимут с должности, ведь деньги идут дальше. Ну, какое-то время ты еще посидишь в этом кресле, а дальше уже сам думай, как быть: либо увольняться и куда-то бежать, забившись в глухомань, либо остаться с нами и выполнять свою работу уже в нашей структуре. То есть, люди всегда остаются людьми со своими страстями и пороками. Кто-то обязательно начнет подворовывать, совершать иные преступления, сила кружит голову, появляется чувство вседозволенности. Все эти моменты следует купировать. Нам не нужны бешеные псы. ХММ, только учти одну вещь, полковник. Какую? На двух стульях усидеть не получится, жопа порвется. Если ты решишь встать в наши ряды, то чтобы гарантировать твою лояльность, ты будешь регулярно проходить проверки на детекторе лжи. Ну и сам должен понимать, что произойдет с тобой в случае предательства», — кивнул в сторону окна Анатолий. Полковник поджал губы. «А теперь думай, с кем ты и против кого. Вспомни, зачем ты пошел работать в милицию, если тебя, конечно, не в добровольно-принудительном порядке рекрутировали, и нравится ли тебе все усиливающиеся власть урок. Как надумаешь, приходи ко мне и выпусти парней». Глава 5.9. Человек из КГБ пришел к Анатолию сам, прямо в офис центра реабилитации. Пришел, понятное дело, в штатском, но если верить корочкам, то имел звание майора. Понятно, что это лишь посредник с четким заданием и инструкциями без права принятия решений. С этой структурой договориться удалось на удивление легко, может потому, что действовали либо умнее, просчитали все возможные варианты, в том числе и тот, что задвигал киборгин полковнику Потапову, может даже прослушивали его и знали, кто стоит за Анатолием. Собственно, когда он задвигал свой блеф люберецкому главменту, рассчитывал именно на то обстоятельство, что комитетчики его слушают с тех самых времен, как между двумя этими ведомствами началось противостояние. А каким бы комитет ни был сильным, он все же не всемогущ. Начинать прямое противостояние с армией им не с руки, и потому лучше разойтись краями. А то ведь вполне менты могли на сторону армейцев перекинуться и отомстить бэбистам за все хорошие, размышлял киборгин. Либо, если прослушки нет, то просто комитетские были осторожнее и на рожон не полезли, решив, по крайней мере на данный момент, сохранить нейтралитет и посмотреть, как дальше дело обернется. Ведь они из-за профессиональной деформации мышления привыкли видеть за простым действием второе и третье дно, то есть чью-то операцию. Вот и сейчас наверняка начали копать, чтобы понять, кто стоит за героем. Цели и задачи теневых руководителей. Не подстава ли это коллег по конторе из других отделов, или даже собственного, решивших отжать лакомый кусок, подставив и подсидев конкурента? В КГБ ведь тоже не все просто, там свои группировки и кланы, за которыми стоят политические и региональные группировки, что жестко бодаются между собой, и такая борьба обостряется после каждой смены руководства. А не так давно как раз произошла очередная смена, и кресло главы, потеснив Федорчука, занял представитель окраинского клана Чебриков. Вслед за новым председателем меняются главы ключевых отделов и подразделений на лояльных новому начальству. Ну и потом еще некоторое время идет бурление на низовых уровнях. В таких непростых условиях, постоянных кадровых перетасовок, на все эти проверки уйдет очень много времени, а там уже, как рассчитывал Анатолий, что называется, поезд уйдет, и его уже будет не так-то просто взять за жабры. Так что открытый визит майора — это как бросок камешка в воду, чтобы можно было посмотреть, кто зашевелится, когда пойдут круги по воде. А если реакции не будет, то призадумаются еще сильнее и попробуют кинуть камешек побольше. Но это будет потом. Речугу майор задвинул витиеватую, но если отжать воду, то звучала она примерно так. «Взял власть в городе, честь тебе и хвала, но положенную долю здания, собираемую с территории, отдай кому надо в полном объеме. Я и больше готов отдать в разумных пределах. Конечно, если окажете оперативное сопровождение и содействие», — сделал Анатолий провокационное предложение. «Нет, мы не станем вам помогать, как, впрочем, и мешать». Киборгин понятливо кивнул. Возникла мысль, что его деятельность даже в чем-то выгодна КГБ, в смысле тем отделам, что курируют организованную преступность. Когда в уже устоявшуюся систему вторгается новая сила, всегда возникает эффект мутной воды, а в ней, как известно, можно половить рыбку. Ведь далеко не все воры в законе сидят на крючке, или не настолько сильно, как хотелось бы, или можно, пугая блатных новой силой, выжать из них больше бабла в обмен на защиту. «В этом случае ко мне снова придут и скажут, кого лучше не трогать», — подумал Анатолий. «В общем, в этом направлении, что называется, все сложно и глубоко влезать не стоит, иначе сразу станет ясно, что он сам по себе, и его моментально сожрут с потрохами». Имелась еще одна служба, что кормилась с цеховиков ОПС, но в отличие от прочих, они получали деньги напрямую с директоров заводов и фабрик. Может, потому и нужны все эти воры в законе, что они являются прокладкой, от которой можно легко избавиться в случае опасности, подумалось киборгину. Непонятно только, почему ОПС с этой структурой не пользовалась. Разве что, чтобы к ним через эту прокладку концов не было. В общем, все непросто. Что до самих директоров цеховиков, то Анатолий Киборгин встретился с ними и популярно объяснил, что теневая власть в городе сменилась, и теперь платить им придется ему, а все прочее остается по-прежнему. Встретился он и с некоторыми городскими чиновниками, что занимались городским имуществом, чтобы утрясти вопрос с бандитской сауной под магазином, а также подвалами, проведя их официально как спортивные секции. Надо бы парням, помимо того, что штанги тягают, еще и борьбу нормально поставить, подумал Анатолий. Самбо, бокс, карате. Вот как раз из ветеранов наберу тренеров. Все прекрасно понимали, так что даже не пришлось трясти перед их носом компроматом. Потому, когда приехала Кристина со своими подопечными, то рабочее место уже было оформлено по всем правилам. Владей, набирай работниц. Через какое-то время будем расширяться, так что нужны не просто рядовые труженицы, но и управленческих персонал. Поищем. Ничего, скоро фильм «Интердевочка» выйдет, и от желающих стать проститутками отбоя не будет, подумалось Анатолию. Он не понимал, кто и зачем санкционировал выход подобного фильма, ведь решение наверняка принималось на самом верху. Неужели действительно для расширения таким образом рынка секс-индустрии? Тут остается только гадать. А может, помешать съемкам? Заодно узнаю, кто и зачем задумал эту идеологическую диверсию, мелькнула мысль. На фоне этой мысли появилась другая. Надо самому как-то в эту сферу влезть, но это все тоже позже. Своим чередом шла работа по основной деятельности. Военкоматы, выполнив приказ министра обороны, дали адреса служивших в ДРА, а за счет печатных возможностей ДСАФ подготовили письмо от имени героя Советского Союза подполковника Киборгина к воинам-интернационалистам и их родным. Но прежде чем рассылать приглашение, провели слет психологов, что станут заниматься солдатами, побывавшими за речкой. Ознакомились с передовым опытом лечения и психологической реабилитации в США ветеранов Вьетнамской и Корейских войн. Запомните главное: перед вами необычные пациенты, и обходиться с ними нужно крайне деликатно и благожелательно. Никого в дурку сажать не будут, нужно просто помочь им справиться с бедой. Проблема заключалась в том, что в СССР была очень слабо развита служба психологической помощи, фактически ее вовсе не имелось, а сама психиатрия носила больше карательный характер. Нет такого, как в иностранных фильмах, что пришел к специалисту, прилег на кушетку или диван и с тобой беседуют. То есть тупо сажали в дурки, пичкали таблетками и кололи сильнодействующими веществами, от которых здоровому не мудрено было сойти с ума. Чего только стоят песни того же Высоцкого, не раз лежавшего в сих скорбных учреждениях. В лучшем случае, это кабинет в какой-то крупной больнице, ты сидишь на неудобном стуле, и перед тобой хмурый доктор, которому твои проблемы до фонаря, и он не стесняется это демонстрировать, стараясь отвязаться от пациента как можно быстрее. Вот этот момент и требовалось сломать. Также нужно выявить тех, кто с радостью вновь отправится на войну, стоит им только сделать такое предложение, высказал требование Киборгин своему заместителю, что собственно и будет заниматься курированием привлеченных к делу психиатров. Зачем? Затем, если вдруг где-то полыхнет, то призвать тех, кто готов воевать, а не вновь грести срочников, увеличивая количество людей с изломанной психикой. Так что пусть воюют те, кто уже подсел на это дело и хочет вновь оказаться на лезвии ножа. У нас полно мест, куда таких людей можно направить. Та же Африка. Понятно. Ну да, в Африке СССР сейчас крепко застрял, и требовались специалисты с боевым опытом. Но на самом деле Анатолий хотел вычленить тех, кто потом подался в солдаты удачи и разлетелись по всему миру, да и сгинули по большей части неизвестно где и непонятно за что. Лучше я из них сформирую нормальное ЧВК, и воевать они будут в нормальных условиях, подумал он. Что до возможного применения этого ЧВК с рабочим названием «Гиены», то это, конечно, все тот же Афганистан, по крайней мере на первых порах. В прошлой реальности Наджибулла продержался 3 года, ну и в этой реальности должен продержаться не меньше, но это не значит, что все эти 3 года в стране стояла тишь да гладь. Нет, с уходом советских войск вновь начали поднимать головы различные банды, и для их уничтожения требовались крепкие, хорошо вооруженные и мотивированные отряды. Армия ДРА для этого подходила мало, а спецотрядов не хватало. Заключить договор с официальным Кабулом, конечно, возможности не было, а вот неофициальные с региональными лидерами – вполне. Взять того же Ахмад-Шаха, хотя у него со своими бойцами все было неплохо, или его соседа Дустума, а то и вовсе с Раббани, у него самый проблемный регион, где точно могут понадобиться гиены. Вот они могли заплатить и хорошо. Счастливчик и афганский Чапай сидели на золоте с драгоценными камешками, а Раббани на наркоте, потому собственно и проблем много. Очень уж прибыльный бизнес, что всем интересен. В итоге люди будут при деле, снимается социальное напряжение внутри СССР и боевой опыт не теряется, не говоря уже о каком-никаком доходе, но главное – поступление оружия и боеприпасов. С последним пунктом было хуже всего, потому как если оружие, если совсем припрет, можно самим производить, те же клоны ППС, то вот с патронами к ним, беда. 10. «Ты чего такой хмурый, Толя?» – спросила Вера. «Случилось что-то?» «Нет, дорогая, все в общем-то неплохо идет, все идет по плану, хе-хе». «Толя, ну я же вижу, что что-то тебя гложет». Вера пересела с кресла на колени мужу, сидевшего в другом кресле и изучавшего отчеты. Качки активно взялись за вербовку молодняка, и треть города уже была под плотным контролем. Ну и барабаны, стучавшие ментам, полковник Потапов ожидаемо решил не плевать против ветра и пошел на сотрудничество. «Вот уже несколько дней ты сам не свой. Возникли какие-то проблемы? Скажи, а то я буду больше нервничать, находясь в неведении. А мне этого нельзя, тем более сейчас». Киборгин на несколько секунд завис, а потом еще крепче обнял жену и крепко поцеловал. «Раздавишь, медведь», — засмеялась она. «И давно? С пару недель как? А чего раньше не сказала? У тебя была активная фаза со всеми этими делами, вот я и не хотела, чтобы ты отвлекался». «Спасибо». Следующий час им стало не до разговоров. Хождение по врачам не могло кардинально изменить ситуацию, но тот они все же смогли посоветовать, прописать курсы витаминов и различные лекарства, в том числе иностранного производства. Анатолий, естественно, сделал заказ свои афганские связи, то есть красного мусу, с которым продолжал активно сотрудничать. Недавно заказал ему несколько двигателей от джипов, чтобы вставить их в УАЗики. Сами УАЗики бронировались, укрепляли подвеску и вообще перебирались до идеального состояния. «И все-таки, Толя, что тебя гнетет?» — вновь спросила Вера, сложив руки у него на груди и положив голову, так что стала смотреть ему в глаза. «В моем деле все под контролем, но есть те сферы, на которые я в принципе не могу влиять, и вот там может случиться, точнее, возможно, случилось тогда». «Ну ты поняла», — Вера кивнула. «А что именно?» «Скоро начнутся масштабные военные учения с использованием сил Варшавского договора, и вот какая штука, после них министры обороны СССР, Чехословакии, ГДР и Венгрии, что присутствовали на учениях, умерли один за другим в течение нескольких месяцев. Не пострадал лишь польский министр. Вроде еще болгарский министр обороны чуть не помер из-за поразившей его тяжелой болезни, но смог выкарабкаться. ХММ выглядит как тайное убийство через отравление. Вот и я о том же. Я в свое время пытался узнать, что к чему, но никаких явных сведений на этот счет не имелось. Все на уровне предположения и теории заговора. Даже официальных диагнозов не нашел. Да тут и думать нечего. Явное тайное убийство. Ладно, один, ну даже два, могли умереть своей смертью. Совпадение, все они не молоды, но три уже перебор, а четыре подавно. Вот и я о том же. Тем более вскоре в 85-м году прокатилась волна заболеваний солдат в Афганистане. Это когда уже научились противостоять естественным заражениям, и число больных с десятков тысяч упало до полутора-двух, и вдруг снова вспышка, причем с высокой смертностью. Тогда, не скрываясь, говорили об использовании пиндосами биологического оружия. Опыты на нас, сосиски сраные, в полевых условиях ставили. Все один к одному, сначала министров отравили, а потом за солдат взялись. Гборгин кивнул. «Тоже так думаю. И вот не знаю, как предупредить Соколова. Он мне нужен живым и здоровым, на своем посту, иначе тот, кто придет ему на смену, нашу контору может, если не прикрыть, то сменить руководство на своих людей. Просто подметное письмо, это понятно. Но что в нем написать? Я ведь так и не узнал, как их отравили. Ведь начнут искать, ничего не найдут, решат, что письмо пустышка, и все случится так, как случилось тогда. Тем более, что по одной из версий травили их комбинированным составом. Это как? Ну как бинарная взрывчатки, по отдельности составы безвредны, а в смешанном состоянии приводит к взрыву. Так и тут, на учениях что-то примут, им немного поплохеет от этого, начнут лечить, и вот тут добавляется второй компонент. Ведь не секрет, что лечить свои болячки высшее руководство предпочитает не передовыми образцами отечественной фармакологии, а загнивающего Запада. Долго ли подсунуть им заряженные таблетки, зная, кто и для кого что покупает? А ЦРУ, надо думать, прекрасно это все знает. Ведь таблетки приобретают через надежных людей посольские работники, коих могли перевербовать, а не в ближайшей аптеке, что было бы безопаснее. ХММ. Но все равно другого варианта нет, кроме как написать письмо, и надо сделать так, чтобы оно точно попало в руки министра обороны, а не затерялось. То-то и оно. Надо тогда письма отослать не самому министру, а его сыновьям. Эта мысль Анатолий написал от лица польского коммуниста, находящегося в средних эшелонах спецслужб. Дескать, имеются косвенные сведения о том, что на учениях могут провести диверсию против высшего командного состава. Дескать, месть США за Афганистан, где им не удалось посадить СССР в лужу. Своему руководству он не доверяет, даже есть подозрение, что там есть предатели, если судить по некоторым обмолвкам, и потому пишет министру обороны СССР. Ну и посоветовал ничего не есть и не пить на официальных мероприятиях, а питаться лишь с солдатами, каждый раз меняя полевые кухни. Ну вот и все, что мог, сделал. Теперь остается только ждать. Глава 6.11. Интересно, чего это наши немчики задумали? Пробормотал Анатолий, читая самую массовую в СССР газету. Что-то не припомню такого, хотя мог и пропустить. Не до того в свое время было. Что там? Спросила Вера, подсев к мужу с большой кружкой взвара в руках из тех, что ей прописали для поддержания организма. В будущем подобные составы будут называться биологически активными добавками. Оставалось надеяться, что здесь прописали не пустышку в расчете на эффект плацебо. Да вот восточные немцы вдруг активно заинтересовались своей древней историей, так что даже наши этому большую статью посвятили. Даже какие-то раскопки какого-то городища начали под Берлином. И что в этом такого? Удивилась она. Хорошее дело свою историю знать. У нас вон тоже постоянно археологи копают. Да все бы ничего, дорогая, если бы они не начали копать совсем уж глубоко 10-12 век и глубже. Вот в чем странность. Не понимаю, на что ты намекаешь. Чем глубже, тем лучше. Ага, я запомнил, сегодня же проверим сию сентенцию на практике. Тьфу, похабник. Засмеялась мгновенно заолевшая лицом Вера. Давай без пошлых намеков. Что там про более древние времена? А еще учительница. Чему вы там детей в школе учите? Так я учительница не по истории, а по русскому языку и литературе. Стукнула Вера мужа по плечу кулаком. Так что рассказывай, что там не так с этим интересом. Не так то, что в те времена на территории Восточной Германии проживали славянские племена, всякие лютичи, бодричи, грифичи и еще с десяток-полтора племен. Более того, вот совпадение-то какое интересное получилось, сама ГДР практически один в один повторяет границы проживания северо-западных славянских племен с германцами. Вот и думаю, чего бы это значило, ведь не просто так же они эту кампанию затеяли. Подобные заходы, как правило, заточены на определенный результат. Слишком громко об этом заговорили. Действительно неоднозначный интерес, если смотреть в таком разрезе. Дескать, напоминают себе, что вообще-то чужую землю заняли, согнав, поработив или уничтожив славян, живших здесь до них. Обычно такими историческими фактами лишний раз стараются не светить. Вот и я о том же. Это тем более неуместно, учитывая недавнюю историю, где немцы снова попытались проделать этот трюк, вторгнувшись в СССР, чтобы согнать, поработить и уничтожить проживающие здесь славянские народы. Нашему руководству это может не сильно понравиться, слишком уж говорящие аналогии просматриваются, произнесла Вера. Немцы это тоже не могут не понимать. Ну, если судить по тону статьи, то либо наши ничего не поняли, либо этот момент как-то согласован. А если согласован, то что это может быть? Мне что-то в голову ничего не приходит. Да черт их знает, хотя, протянул Анатолий, коего осенила одна догадка, от которой у него аж глаза на лоб полезли. Что? Да ну бред, я бы даже сказал, что дичь полнейшая, лютая. Киборгин аж засмеялся несколько нервным смехом. Толя, рассказывай давай, а то сейчас самого это пить заставлю. Ну да, этот взвар на вкус приятным было не назвать, горький как сволочь и не сахар, не мед ситуацию совершенно не спасал, скорее даже делал еще тошнотворнее. Не лучше от угроз применения негуманных пыток перейди к наградам. Что мне за это будет, Толя? Оболью. Ну ладно, если немного пофантазировать, да не немного, а очень даже капитально, то получается, что этим углубленным изучением древней истории нынешнее руководство ГДР хочет по итогу начавшейся кампании представить все так, что населяющие территорию ГДР люди вовсе никакие не немцы, а потомки тех самых славян. Ха-ха-ха, закашлялась Вера, так что Анатолий едва успел выхватить у нее из рук кружку с зеленой жижей, чтобы она не облилась сама и не облила его, как грозилось. Прокашлившись и отдышавшись, Вера посмотрела на своего мужа диким взглядом. Это действительно звучит, мягко говоря, невероятно. Я так и сказал. Лютая дичь. Да уж хотя, а, невольно скопировала она мужа, протянув последнее слово. Только не говори, что ты всерьез в такой вариант поверила. Ну а почему бы и нет? Тем более история знает примеры создания нации из ничего, причем с довольно дурацкими названиями. Ты сейчас о ком? Да о тех же окраинцах. Как вообще можно было назваться окраинцами, хоть бы по местности или реке на этой окраине обозвались в самом-то деле? Кхе-кхе, пришел черед кашлять Анатолию. И правда, название и впрямь дурнее не придумаешь. Так почему бы и здесь не провернуть тот же финт? Допустим, все так. Вот только с чего они решили пойти на такой неординарный, если не сказать сильнее, шаг? Из-за тебя, меня. Ну да ты стал тем камешком, что столкнул лавину. Сначала поговорил с этим виртом, что называется, раскрыл ему глаза на недалекие перспективы. Он еще с кем-то из своего начальства, как результат, сменили руководство ГДР, поняли, что если ничего не сделать, то после того, как СССР их кинет, произойдет слияние двух Германий в одно целое с крайне негативными последствиями для себя, и вот таким образом решили этому воспрепятствовать, проведя раздел еще и по национальности. Но признать себя славянами, покачал головой Анатолий, что бы там кто ни говорил, но я уверен, что на подсознательном уровне люди будут активно против, все равно, в глубине души они считают славян недочеловеками, и стать таковыми самим это даже сложно сравнить с чем-то, разве что всем в пидорасы записаться. Ну, тут уже будет зависеть от того, как сработают на пропагандистском фронте, какие доводы приведут. Вер, да какие еще тут доводы можно привести, изумился Анатолий. Да хотя бы статистику поднять и подправить чуток в нужную сторону. А если таковой нет, придумать. А чем ты? Дескать, смотрите, люди, во все времена нас использовали как пушечное мясо, и мы несли самые большие потери в войнах, что вела Германия, нас ставили на самые тяжелые участки фронта. А значит, руководство всегда относилось к нам как ко второму сорту. А почему? А потому что знали, что мы не немцы или неполноценные немцы, и нас не жалко. А значит, нам нужно признать это и объявить себя другим народом. А немцы, надо признать, хорошо умеют полоскать мозги. Геббельс не даст соврать, один раз они уже себя в арийцев переименовывали. К тому же, что мешает назвать жившие там племена не славянами, а еще как-то? Думаешь, поведутся во второй раз? Все-таки должны были получить прививку. А почему бы и нет? Люди не меняются. Сработал один раз, сработает и во второй. Тем более, если пояснить, что тогда просто были фантазии бесноватого фюрера с мистикой головного мозга, а сейчас все археологическими находками подтверждено и прочими документами. Ну да могут даже снова начать череп померить. Эх, было бы развито сейчас ДНК-тестирование, то стало бы еще легче. Вера кивнула, уже зная, что это такое, и продолжила развивать мысль. Так что если активно возьмутся за работу, то вполне могут в кратчайшие сроки переформатировать сознание граждан. Помнишь, как все тем же Геббельсом было сказано, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит. Вот и тут, ты же сам рассказывал мне, как окраинцы во всякую ересь, придуманную про самих себя, охотно верили, про 140 тысяч лет своей истории, хотя кроманьонцы еще из Африки не вышли, если вообще еще появились к тому моменту, про то, что в Киеве во времена Рюрика жило миллион человек, и про прочую чушню, записанную в учебнике истории, что выставляло их несусветными идиотами во всем мире. И ладно бы дети, а точнее те, кому с детских лет это впаривали, но ведь и взрослые охотно велись. Так почему бы и здесь не сработать, сиськи-масиськи? После короткой паузы потрясенно выдохнул Киборгин, круглыми глазами глядя на жену. Я уже сам начинаю верить в то, что этот бред может воплотиться в реальность именно так, как ты сейчас расписала. Анатолий откровенно захохотал. А чешуять просто. Интересно, как они в итоге себя назовут? Да какая разница? Сейчас что-нибудь найдут на раскопках, какой-нибудь артефакт с именем великого вождя, объединившего на некоторое время племена на территории нынешней ГДР, и в честь него обзовутся. Делов-то, само, что само, не само, а само, это имя. Был такой славянский вождь, моральный урод, на самом деле каких поискать. По факту разбойник, людолов и работорговец. Плохо кончил. Это уже частности, о которых можно забыть ради великой цели и придумать ему более героическую биографию. Вот, в честь него и назовутся. Вроде самолунги какие-нибудь, а страну переименуют в Самоландия или еще как-нибудь выкрутится. Не суть важно. Да уж будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. 12. Поздно вечером зазвонил телефон в квартире. Слушаю, поднял трубку Киборгин. Это Зайцев. Говори, к одному из синих прибыло два кореша. Сейчас пошлю к тебе пару человек. Возьмите их ночью и в подвал ко мне. Понял. Приехав на работу, Анатолий поинтересовался пленниками. Взяли не только парочку залетных, но и самого принимающего. Что при них было? Спросил он у своих людей, участвовавших в штурме хаты. По пистолету. Старый ТТ. Ясно. Киборгин подошел к связанным пленникам и вынул кляп изо рта одного из них. Эйче за беспредел. Анатолий не сильно двинул пленного в зубы. Зачем сюда приехали? К корешу погостить заглянули. Давно не виделись. Киборгин только тяжело вздохнул. Достал нож и без затей воткнул в левую ногу чуть выше колена допрашиваемого, так что клинок впился в кость. А-а, вопрос тот же. На гастролях мы хотели цеховика одного обнести. Понятно. Может и не врет, подумал Анатолий. Несмотря на то, что в этот раз вытянули по сути пустышку, он порадовался самому факту того, что система из осведомителей заработала. Что с ними делать? Пусть посидят пока. Эй, это не по. Один из бойцов Киборгина просто пробил ногой в голову разговорчивому урке, и тот упал на пол, потеряв сознание. У меня пока нет времени с ними заниматься. Так мы сами можем их поспрашивать, командир. Все равно делать пока нечего. Поспрашивайте, согласился Анатолий. Кто, что, под кем ходит, кого знают, кто общак держит. Но особо не увлекайтесь. Вдруг еще пригодятся на что. Все будет в ажуре, командир. Киборгин вернулся в свой кабинет, и стоило только сесть на неудобный стул, подумав, что надо бы нормальное кресло купить или сделать, как зазвонил рабочий телефон. Слушаю. Киборг, послышался несколько сиплый, но властный голос. С кем говорю? Анатолий сразу понял, что говорит с ним блатной, причем из старых. Меня знают как Рома Бритва. Слушаю. Надо поговорить. Мы уже говорим. Говори. Не валяй дурака, Киборг. Ты понял, о чем я? Нужно встретиться и нормально перетереть. Ладно. Хочешь поговорить? Давай поговорим. Где ты? В Люберцах. Приезжай в Москву. Я тебе что, мальчик на побегушках? По первому звонку хер знает кого подорвали и поехал за 39 земель, все бросив. Хочешь говорить? Приезжай и говори. Можешь прямо ко мне на работу. Безопасность гарантирую. Ты слишком дерзок. Бритва, разговор нужен тебе, а не мне. Я тебя знать не знаю и, что характерно, знать не хочу. А вот тебе что-то от меня надо. Так кто к кому в таком случае должен ехать? Ладно, Киборг, я приеду. С угрозой просипел Бритва. Завтра буду у тебя. Жду. Анатолий положил трубку и продолжил работать в прежнем режиме, окончательно для себя решив, что со всеми этими блатными и ворами в законе надо решать самым кардинальным образом. Ему не нужна по сути параллельная система финансовой власти. Бритва заявился под конец рабочего дня. Выглядел лет на 70, но Анатолий подумал, что ему было несколько меньше, просто время, проведенное на зоне, сказывалось. А сидел этот крендель, если судить по перстням, немало, как бы небольшую часть своей сознательной жизни. Зря я его все-таки к себе зазвал. Надо было на нейтральной территории базарить, подумал Анатолий. Туберкулезник, похоже, вон какой сухой. Плевком перешибить можно, но хоть не перхает, разбрасывая палочки, каха. Итак, что ты мне хотел сказать, Бритва? Я пришел спросить с тебя, кто ты такой, чтобы с меня спрашивать. Я представляю уважаемых людей. Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. И за что эти уважаемые люди хотят с меня спросить? За граненого и за то, что ты взял. А взял ты чужое, и это надо вернуть, да еще с процентами. Ты, похоже, не понял, во что влез, Киборг. Решил, что раз собрал банду, то можно вот так просто взять и начать брать, что можешь схватить. Так нет, все уже чье-то. Я знаю, менты и конторские уже просветили, криво усмехнулся в ответ Анатолий. Так почему ты тогда до сих пор еще не покаялся? Ты знаешь, что с тобой за такое сделают, и не только с тобой. Ты же ведь не сирота круглая. А вот этого, Бритва, не надо. Если что-то случится с моими родными и при этом уцелею сам, я на вас устрою настоящую охоту, буду убивать одного за другим, и умирать можно по-разному. Впрочем, к чему слова? Пойдем. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Анатолий встал из-за стола. Не боись, Бритва, мое слово крепче стали, и если я гарантировал твою безопасность, то можешь быть уверен, что тебе ничего не будет. Киборгин с Бритвой спустились в подвал. По 200 этих гавриков на крюки, скомандовал Анатолий своим людям. Урок давно допросили, выжав из них всю возможную информацию. Тела подвесили на вбитые в стену штыри. «Кто это?» — спросил Бритва. «Да залетные какие-то из твоих коллег по преступному ремеслу. Говорят, хотели пощипать цеховика какого-то. А теперь бритва, я покажу тебе, что делали духи с нашими пленными, особенно со снайперами, и что я сделаю с вами, если вдруг пострадает кто-то из моих родных. Ибо умирать можно по-разному, можно легко и быстро от пули в башку или сердце, а можно вот так. С этими словами Анатолий, достав нож, начал словно заправский мясник резать свою жертву под ее дикий вой. Снимал перчатки и сапоги, вынимал глаза, отрезал гениталии, дробил кости. В общем, продолжалось это все довольно долго. Бритве от увиденного явно поплохело, ибо зрелище реально тошнотворное, да и остальные пленные обделались, не говоря уже о самом истязаемом. «Хочешь испытать что-то подобное, бритва?» Закончив экзекуцию, спросил Анатолий, глядя в глаза собеседнику. «Но ты уже старенький, всего процесса не выдержишь. Хотя я тебя обкалю обезболом, наркоту вколю, и у тебя появятся все шансы пройти весь путь. Ты больной на всю голову. Не я один такой. Война сделала из нас чудовищ, и мы возьмем свое. Тебя все равно шлепнут. Только вам от этого легче не станет. Даже наоборот. С чего бы это? Ну ты же не думаешь, что я действую сам по себе? Раз меня не упаковали менты и даже КГБ, то значит я отношусь к еще одному силовому ведомству, из-за чего трогать меня этим ведомством себе дороже. Армия, она родимая, так что хлопните меня, то на мое место просто поставят другого. Более того, я даже подозреваю, что моя смерть будет выгодна тем, кто за мной стоит. С чего бы это? Сам подумай, урки убивают героя, не просто героя, героев много, а того, кто вытащил из пакистанского плена больше двух десятков своих парней. Представляешь, какое это возмущение вызовет среди ветеранов? И если все правильно организовать, провести агитационную кампанию, то под ружье встанут даже те, кто может и не хотел бы встревать в это дело, но решит все же отомстить за своего товарища, ваши братья, охреневшие в дугу от мнимой вседозволенности. Вас будут кончать везде и всюду, увидят лишь одну наколку и в расход, как духов поганых. И ты так спокойно об этом говоришь, а что мне еще остается? Пускать сопли и плакать? Не боишься, что они сами тебя грохнут, чтобы свалить на нас? Пока нет. Чтобы этого не случилось, я должен за определенное время, что мне отвели на проведение операции, поставить под ружье как можно больше бойцов, и если справлюсь с этой задачей, то и убивать меня смысла не будет. А вот если не справлюсь, то тогда да будут варианты. Но я справлюсь и соберу армию. То есть некие генералы решили занять наше место, верно? Посмотрели они, какими вы деньгами ворочаете, и в преддверии некоторых готовящихся политических изменений в стране, о которых вы наверняка уже в курсе, решили, что ничуть не хуже вас и такими деньгами могут ворочить сами. Благо теперь есть немалое количество людей, что привыкли к крови, и которых можно натравить на вас, представив как врагов, духов. А мы терпеть не можем духов. Ты бы только знал, как нас бесило то обстоятельство, что вот вроде обычный крестьянин-дихканин, днем мирный, поле пашет или стадо пасет, а ночью по нам стреляет или засады с другими односельчанами устраивает, и днем мы ничего не можем с ним сделать. Так же и вы вроде бы обычные люди, с нами бок о бок живете, но вы как паразиты вроде глистов или пиявок, присосались к нашему телу, ночью грабите, насилуете и убиваете. Так что будем вас уничтожать без всякой жалости. Бритва, стрельнув глазами в сторону распотрошенного ворона-летчика, пожевал губами. А если договориться, о чем и зачем с вами договариваться? Зачем вы нам? Верно, незачем. Это беспредел, совсем глухо просипел Бритва. Он самый. Вас бросит простым бойцам как жертву, чтобы они утолили свою жажду крови и мести. Именно поэтому с вами никто не будет ни о чем договариваться, да и обманите. Пришло время расплаты, Бритва. Так что бегите, оскалился Киборгин. Куда? Да куда хотите и сможете. В ту же Европу, в Америку. Наверняка ведь поднакопили жирок в виде валюты да золота с камешками. Так что устроитесь в свободном мире, хватит для безбедной жизни до конца своих дней. Или устраивайте там русскую мафию по типу кубинской, когда ваших коллег Фидель Кастро со своего острова поганой метлой вымел. Бритва поморщился. А у кого таких запасов, нити не сможет сбежать. Нам какая печаль, значит не повезло. Прячьтесь, залегайте в самую глухую нору и дышите через раз, садитесь в тюрьму и не вылазьте оттуда. На зоне тоже говорят жить можно, а здесь жизни вам нет. Киборгин достал пистолет и сделал два выстрела, выбивая мозги двум оставшимся пленникам. Разговор окончен, Бритва. Да, вор в законе явно не ожидал столь жесткого разговора, это было видно по его лицу, Хоть он и старался держать покерфис. «Думаешь, поведутся?» – спросил Городин. «Да черт их знает», – пожал плечами Анатолий. «С другой стороны, почему бы и нет? Ведь начнут проверять информацию, и что же они узнают, что за мной стоит министр обороны?» «Да уж, выше просто некуда», – хмыкнул Митрохин. «Я бы на их месте струхнул и свинтил бы куда подальше, особенно когда начнется формирование реальной силы и станет ясно, что их сейчас начнут валить пачками».